Примечание переводчика. А не становится бесплатная медицина всеобщей потому, что против нее выступают политики, защищенные щедрой медицинской страховкой. Эти люди в жизни не оплатили ни одного счета, выставленного врачами, но при этом они ничего не имеют против того, чтобы такие счета оплачивали мы. Что может быть более жестоко и более иронично, чем то, когда эти сливки общества, которые не платят ни гроша своим баснословно дорогим психологам и рефлексотерапевтам, называют коммунистическим сбродом тех, кто хочет просто удалить недоброкачественную опухоль. Вот, до революции рукой подать. И будем надеяться, что все эти незастрахованные коммунисты дадут богачам такую головную боль, избавиться от которой не поможет целый флакон Эдвила. Эдвил – болеутоляющее и жаропонижающее средство. Применяется при простуде, головной, зубной и мышечной боли. Примечание переводчика. 62% живущих в нашей стране выступают за изменение законов таким образом, чтобы лица, виновные в преступлениях, без совершения насилия, отправлялись в тюрьму реже. Совершенно верно. Американцы хотят, чтобы преступники разгуливали по улицам. 80% хотят, чтобы нарушившие закон шире привлекались к общественно полезным работам. А 76% уверены, что будет больше толку, если преступники вместо того, чтобы сидеть за решеткой, остались на свободе и постарались загладить ущерб, нанесенный жертвам преступлений. 74% американцев выступают за то, чтобы наркоманов, не совершивших тяжкие преступления, отправляли на лечение и назначали им испытательный срок. Американцы относятся к преступникам терпимо. У них отзывчивые сердца. И они в большинстве своем сами наркоманы. 94 миллиона американцев хотя бы раз в жизни употребляли наркотики. Стоит ли удивляться, что они выступают за то, чтобы дать наркоманам полную волю? 85% американцев поддерживают равноправие гомосексуалистов и лесбиянок при устройстве на работу. И 68% требуют принятия законов, карающих дискриминацию подчиненных нетрадиционной половой ориентации. 73% осуждают уголовное преследование гомосексуалистов. Половина выступает за то, чтобы супружеские пары гомосексуалистов и лесбиянок имели те же права, что и разнополые пары, а 68% считают, что гомосексуальные пары должны пользоваться социальной страховкой. При этом 70% поддерживают страховое обеспечение супругов гомосексуальных пар. И половина из нас не видит ничего плохого в том, чтобы гомосексуалисты и лесбиянки усыновляли детей. Американцы являются мягкотелыми извращенцами. Наша страна попала в руки педиков. Верховный суд США только недавно узаконил половые отношения между партнерами одного пола при условии обоюдного согласия сторон. Что будет дальше? Гомосексуалисты-священники? Как мы подготовим настоящих мачо к следующей войне, если наши мужчины повлюбляются в мужчин? Не все же могут получить ребенка от Дэвида Кросби. Популярный музыкант Дэвид Кросби является отцом ребенка певицы-лесбиянки Мелиссы Этеридж. Примечание переводчика. Согласно опросам Института Гэллопа, проведенным в 2002 году, 58% американцев считают профессиональные союзы совсем неплохой затеей. Опрос, проведенный АФТКПП, показал, что профсоюзы поддерживают 56% населения. И даже справедливый и уравновешенный опрос телеканала Fox News «Хо-хо, не преследуйте меня в судебном порядке», хотя нет, преследуйте, показал, что у половины страны сложилось благоприятное впечатление о профсоюзах. При этом против профсоюзов выступило только 32%.